Глава 48. Ублюдок. Как бы ни был спокоен глава, как бы он не был настроен на диалог, но он тут же начал слетать с катушек от такой явной провокации. Его руки, и без того сжимающие подлокотники кресла, сжались с такой силой, что половина его трона разлетелась вдребезги. Весь зал загудел от столкновения двух враждующих сил, в воздухе повисли неиллюзорные искры, а затем с громким хлопком большая часть колонн просто рассыпалась мелкой крошкой. Вековые, подпирающие потолок столбы, просто осели вниз мелким песком, а из их тел вырвались нити энергии, обернувшись вокруг вторгнувшегося в эти покои чужака. Каскад нитей из частиц энергии обогнул Азара со всех сторон и свернулся над ним, заключив золотого дьявола внутрь продолговатой призмы. Формации внутри зала не просто так существовали. Это была последняя линия обороны. Барьер для захвата живьем ворвавшихся в тронный зал безумцев ждал своего часа не одно тысячелетие. И вот кто ж знал, что именно сегодня эта сила будет распечатана? «Не думай, что Альянс ничего не может тебе противопоставить!» Прошипел глава, смотря как яркая призма заперла внутри себя этого безумца. Ну а тот, в свою очередь, слегка повернул голову. Раздался голос из-за барьера, погрузив главу Альянса в шок. «Неверно», — проговорил Азар, свободно поднимая руку и медленно, кончиком указательного пальца, касаясь стенки этой призмы. «Вы ничего не сможете». Легкое движение оставило на призме золотой отпечаток, маленький след, который уже через мгновение разросся во все стороны, словно внедренный в тело барьера паразит. Если призма была вековым деревом, то этот золотой свет был словно жук-короед, который вмиг превратил монументальное творение природы в испещренную норами огромную кучу мусора. Закрытая, плотная, как сам мир, призма вмиг покрылась тысячами рваных следов и трещин. Щелкнула так, словно не могла больше поддерживать свое существование, и всего через мгновение просто распалась на части. «Ты!» Выплюнул глава, почти задохнувшись от увиденного. Даже ему потребовалась бы вся сила, чтобы просто внутри этой призмы стоять. Да он бы даже вздохнуть внутри едва ли был бы в состоянии. Ну а этот монстр просто разбил ее? Вот так просто? Он же ничего не сделал! Со звоном разбитого стекла и небольшим скрежетом барьерная призма исчезла. Распалась на осколки, но взрыва духовной силы не последовало. Она разлетелась в стороны, а затем стала сгущаться тучами. Тучами, которые быстро начали налипать на тело золотого дьявола, оседать на его броне и поглощаться ею же. Ну а глава Альянса вновь испытал ужас, ощущая, как внутри его противника формируется еще один золотой луч. Его искра, искра золотого божества, она просто пожрала эту вещь, приняв ее за дорогое лакомство, нежели какое-то препятствие. Призма не ослабляла его, она только сильнее его сделала. И что еще хуже, только сейчас он заметил, что лучей на искре Азара было уже 30. Он был могучим практиком, он мог определить это. Но лишь недавно он получал доклад, что лучей должно было быть 24. Когда появилось еще 6? Что это за скорость развития? Для того, чтобы стать возвышенным первой ступени, нужно было сформировать искру. Для того, чтобы стать верховным второй ступени, нужно было взрастить на этой искре 10 лучей. Это уже было очень сложно, ну а дальше просто пропасть. Ранг совершенного третьей ступени был недосягаемым пределом. Для этого уровня лучей нужно было взрастить аж 50. Да как он мог продвигаться с такой скоростью? Значит ли это, что он может стать совершенным третьей ступени да хоть завтра? Это было нелепо. Это было неправильно. Согласно оценочному камню, он все еще был возвышенным первой ступени. Но как же его лучи? Глава чуть ли не каждый час получал доклады. Но только сейчас, наконец, понял, с чем именно он имеет дело. Осознал в полной мере, с каким монстром он вступил в бой, что никакая классификация, никакая привычным смертным система оценки не может описать его. Он только сейчас окончательно убедился, что стоит не перед талантливым практиком, а будущим богом. «Черт!» — выплюнул он, взяв в руки большой двуручный топор. Плотно сжал рукоять слегка дрогнувшими пальцами. «Черт!» А в то же время за замком главы Альянса все в городе мирно занимались делами, беспокоясь только о своих проблемах. На площади перед вратами все еще было почти безлюдно, но ближе к городу ситуация была полностью противоположной. Когда-то давно на этом месте сам собой возник небольшой рынок, и сейчас это были самые лучшие торговые места в городе. Ну и, разумеется, продавалось тут все самое лучшее. Молодая женщина ходила по рядам, разглядывая прилавки. «Здравствуйте», — помахала ей одна продавщица, так как узнала эту женщину в лицо. «Духовные травы ищете?» «Ой, точно», — спохватилась Таня, ловко поглядев по сторонам. Ходить в этом месте для нее было в новинку. «Сына купить хотите?» «Да», — выдохнула она. «Кто же знал, что этот обалдуй в академию поступит?» «Ого!» — ухмыльнулась продавщица. «Так у вас праздник?» «Ну...» — почти поперхнулась та. «Честно сказать, я никогда в него особо не верила. Но раз уж так вышло, то хотела бы, вот, купить что-нибудь». «Ясно!» — насмешливо хихикнула та. «Уверена, что нужно покупать травы? Я слышала, в академии сейчас не очень спокойно». «Это не важно», — отмахнулась та. «Просто повод отношения с ним наладить. Дайте что-нибудь недорогое». «Ага», — кивнула та и потянулась за травой. Хотела достать ее, но в это время сам прилавок взмыл вверх и почти прыгнул ей в руки. Чудовищный грохот прошел со стороны дворца. Вся площадь вздрогнула и пошла волной. Именно волна подбросила прилавок с травами, перевернула его на бок, так же, как и все остальные прилавки поблизости. Весь рынок тут же был охвачен хаосом. «Что происходит?» — раздался жалобный стон, а затем все, кто смог устоять, все, кто упал на землю, все как один посмотрели на дворец. «Это глава?» «Сражается!»